Потом начались ужасающие сумбурные дни. Юрочка без внутреннего содрогания, ужаса и возмущения не мог вспомнить о них. Мама, не смыкая глаз, по целым ночам плакала и молилась, а днями сперва одна, потом в сопровождении сына ходила и ездила по всем комиссариатам, тюрьмам и новым властям, разыскивая мужа. Им на каждом шагу приходилось переносить всяческие издевательства, унижения и ничем не вызванные ими грубости и оскорбления. Ни у кого не встретили они и намека на естественную человеческую жалость, сочувствие или сострадание. Обращались с ними как с преступниками, презренными тварями, как дурной хозяин не обращается даже со своим скотом. На верхах власти, кроме комиссаров, они почти везде и всюду наталкивались только на евреев. Точно это племя оружием завоевало Москву и Россию. В низах встречали красногвардейцев из прирожденных русских. Властвовали, приказывали и распоряжались везде и всюду, притом заносчиво, высокомерно и нестерпимо грубо евреи, а всю черную работу по их приказанию выполняли русские мужики и рабочие. В низах везде без исключения встречала и сопровождала их площадная брань, злорадство, а иногда откровенные упреки в том, что у них хорошие человеческие лица, а не скотоподобные, как у новых вершителей судеб русского народа, и угрозы. Угрозы без конца. Точно злобный, завистливый, ненасытимо кровожадный дьявол вцелился в нечистые тела этих человекообразных под затрепанными пиджаками и под грязными серыми шинелями с ярко-красными розетками и бантами на груди. Юрочка сперва недоумевал, терялся, до слез возмущался и даже стыдился за этих людей, которые в присутствии боготворимой им мамы произносили такие ужасные и мерзкие слова. Но потом он внутренне как-то съежился и начал ожесточаться. Он с ненавистью из-под лобья глядел на всех носителей новой власти. В сердце его накипали непреоборимое отвращение и бессильная злоба. На четвертый день розысков Юрочку с матерью заставили проехать в какой-то узкий грязный переулок одного из отдаленных кварталов Москвы. Там через кучу мусора, навоза, обломков кирпичей и затоптанных в земле досок провели их на грязный, тесный и глухой двор. У высокой, точно обрубленной без единого окна, обшарпанной задней каменной стены дома, в разных положениях лежало 5 трупов, обобранных до белья. В одном из них по небольшой темной бородке, по прямому носу, по высокому плешивающему лбу и по светлым, вопросительно обращенным к небу мертвым глазам, Юрочка сразу узнал тело своего отца. На рубашке на высоте груди и живота запеклись сгустки крови, много крови. Отца расстреляли. Точно в кошмарном сне Юрочка помнил, как мама со стоном повалилась у трупа мужа и не могла подняться. Он сам стоял с застрявшими в уме мыслями. Папы нет. За что же убили папу? Несмотря на все кошмарное, пережитое за последние дни, он никак не допускал такой несправедливости и зверства, какие учинены над его отцом. Это было страшным и неожиданным для него ударом. Он хотел помочь маме, хотел сказать ей хоть что-нибудь, но не двинулся с места, не пошевелил языком. Время для него остановилось, и хотя в уме его застрял прежний, неразрешенный, мучительный вопрос, он с особенным вниманием, но одними только глазами следил за галками, которые с криком перелетали с места на место на ближней красной облинялой крыше. И каждый их крик, и каждый взмах крыльев на фоне ясного и загадочно пустого неба отчетливо и резко запечатлялись в его зрительной и слуховой памяти. Ему казалось, что галки кричали и летали в пустом небе как-то особенно. Крик их был похоронно гармоничен. Взмахи крыльев резко отчетливо. Точно они не в воздухе летали, а резали крыльями что-то густое и упругое. И этим птицы вещали ему о великом, непоправимом несчастье с ним случившемся и о чем-то надвигающемся, еще более горестным и грозным. Кто-то грубо и с силой дернул его сзади за плечо и обдал отвратительным сивушным запахом. Юрочка с болезненной гримасой глубокого страдания и брезгливости на лице повернулся. Перед ним стоял красногвардеец, обвешанный через грудь и плечи крест-накрест пулеметными лентами. Юрочке как-то особенно ярко и нестерпимо резко бросилось в глаза его густо-красное, сытая, обветренная рожа с выдававшимися наподобие тяжелых лошадиных ганашей, толстыми костями и мускулами челюстей. Красногвардеец волочил по земле ружье, как палку. И это заметил Юрочка. Мама сидела на земле и была точно помешанная. Она, как насмерть подстреленная птица, схватившись рукой за сердце, всем корпусом металась со стороны в сторону, не будучи в силах встать на ноги, с выражением отчаянной растерянности в блуждающих глазах вне себя что-то шептала. «Чё тут расхудахтались, буржуец? Будя!» Тут следовало непередаваемое по своему бесстыдству и омерзительной гнусности ругательство. «Ежели признали свое, так обирайтесь скорее отсели в эту падаль. Нечего нюни распускать. Чё-то долго караводимся с вами. Знаем вас. Попили нашей кровушки. Теперь и шабаш». Юрочку сотрясло всего. У него вспыхнули глаза, все перед ним позеленело и закружилось вихрем. Он видел перед собой только толстое лицо и фигуру торжествующего животного. Отдушивший его ненавистью, он не мог выговорить ни одного слова. Один миг он хотел вцепиться в толстое горло этого гнусного двуногого гада и, мысленно измерив обоюдные силы, не сомневался, что тот и спохватиться не успеет, как он задушит его, вытрясет из его неуклюжего дюжего тела растленный мерзкий дух. Подошел другой красногвардеец постарше. «Обирайтесь скорее, чем раз разрешено. Чего? Дом поплачете? Москва слезам не верить?» Чувствуя опасное настроение юноши, без злобы, примирительно сказал подошедший. Юрочка на миг безучастно, но упорно посмотрел на говорившего и снова перевел глаза на первого. «Ишь, глаз-то вытаращил, что твой волк!» Опешенным тоном в полголоса пробормотал первый, опасливо уходя в сторону от преследующего взгляда Юрочки. «Сказано, обирайте, ну и обирайте!» «А вы, товарищ, не очень на то дерите глотку, не распоряжайтесь, и без вас все справится как следует», — строго заметил второй. «А что ж, а то, здесь и вам не место. Ваше здесь и место, что ли? Ваше место у ворот, туда и ступайте». «Знаю, знаю, и без вас». «То-то, знаешь, ты не исполняешь, а ворота брошены без призору», — ворчливо сказал второй красногвардеец, видимо, старшой между равными. Толсторожий, таща за собой винтовку, с шапкой, неловко и нахально, не по-солдатски, а по-хулигански сбитый на самый затылок, при каждом шаге отчетливо переваливаясь полушариями толстого зада и широко разбрасывая на ходу свои руки с нарочно независимым, беспечным взглядом, озираясь по сторонам, лениво пошел к воротам. «Мне, мол, на все наплевать, мне сам черт не брат», — лезло из всех пор его хамски самодовольного сытого тела. Юрочке долго пришлось бегать по улицам и переулкам в поисках за Дроголем. Наконец Дроголь нашелся, но за перевозку тело отца на квартиру заломило неслыханную по тогдашним временам цену. Душевно и физически разбитую мать, юноша заботливо усадил на извозчика, отправил домой. Сам же пошел за Дроголем. Всем происшедшим Юрочка был глубоко потрясен. Он еще не мог вполне разобраться в своих тяжких ощущениях и мыслях, знал только, что все прежние представления его о жизни, о гуманности, о свободе, братстве, равенстве совершенно опрокинуты, разбиты и втоптаны в грязь и кровь. Одно несомненно, что отсюда, с этого грязного двора, где пролита кровь его отца, откуда он увозил его труп, он вместе с тем, своим юным, да то ли не знавшим злобы сердце, уносил непримиримое ожесточение и ненависть ко всем тем преступным людям, которые стали бесконтрольными и жестокими распорядителями жизнью и имуществом несчастных, обманутых, преданных русских людей. Отныне спокойным и пассивным зрителем невиданного в подлунной насилия, предательства и злодеяний он быть не может. Мальчик чувствовал это всеми фибрами своего существа. Похоронив мужа, мать заторопила Юрочку поскорее уезжать из Москвы. Она благословила его семейным образком и, заливаясь горькими слезами, говорила: «Уезжай на Дон, мой ненаглядный, родной, бесценный мальчик, единственная отрада моя. А то я боюсь, как бы эти звери не убили и тебя, как убили твоего отца. И да сохранит тебя Господь милосердный и его пречистая Матерь. Ей я покровительству и заступничеству тебя поручаю. Будь самостоятелен и тверд, постоять за тебя больше некому». И мать залилась еще горшими слезами. «Боюсь, боюсь я за тебя!» Среди рыданий говорила она, и плечи ее беспомощно вздрагивали, и между тонкими нежными пальцами лились светлые слезы. «Как поедешь ты один? Ты никогда один не ездил. И кто за тобой присмотрит? Господи, да за что столько горя и бед свалилось на наши головы? Ну на все твоя святая воля!» «Мамочка, милая, родная ты моя, обо мне не беспокойся!» отвечала печальная, растроганная Юрочка, с усилием поджимая свои почему-то беспрерывно распускающиеся, полные яркие губы. Я теперь уже не мальчик. Нет, был мальчик, а теперь уже многому научился. Глядя перед собой в пространство, тихо, но решительно добавил он. Мать долго целовала его нежное лицо, полные розовые щечки, голубые глаза, белокурые шелковые кудри, называла его самыми нежными ласкательными именами, долго сжимала его в своих объятиях и с выражением безграничной любви, тоски и ласки смотрела на него, хотела навсегда в своей памяти и сердце запечатлеть бесконечно дорогой для нее его образ со всеми мельчайшими подробностями. Сестренки, раньше часто ссорившиеся с ним и досаждавшие ему, теперь не знали, каким способом побольше выразить ему свою любовь и привязанность. 11-летняя Оленька с живыми темными глазами и маленьким ртом подарила ему на память тетрадку с собственными рисунками в красках, которыми она очень дорожила. 8-летняя светлоглазая ласковая шалунья Мусенька дала ему шелковую закладочку, вышитую собственными руками для Евангелия, который мама положила вместе с бельем в походный мешок. Юрочка был расстроен и растроган до слез. Он никак не подозревал, что так сильно любит всех своих семейных и что ему так тяжело расставаться с ними. Ему и хотелось поскорее уехать на вокзал, и тяжело было оторваться от родных, особенно теперь, когда папы нет, когда он погиб такой мучительной смертью от руки убийц, и мама и сестренки останутся одинокими. Никогда даже не было вопросом, что мать его лучше всех на свете. Теперь же он нашел, что и прекраснее мамы нет никого в целом мире. Кровью облилось его сердце, когда он увидел в пышных белокурых волосах матери обильные седые пряди. Они поразили его, как снег среди лета. На молодом лице я, у глаз, в уголках рта, появились преждевременные морщинки горести, а в голубых кротких глазах застыло выражение испуга, отчаяния и безысходной печали. «Ой, я до могилы больше всего на свете буду любить мою маму, буду во всем беспрекословно слушаться, и я, чтобы ей, бедненькой, легче жилось», — клялся в сердце своем Юрочка. «И пока я жив, у меня ее никто не обидит». Внутри себя он чувствовал какую-то нараставшую крепость, претворявшуюся в неистребимую потребность дать жестокий отпор той разнузданной, беззаконной и свирепой силе, которая вся и всех обездоливала, грабила, оскорбляла, крушила и давила, и всех, кто не служил, ей жестоко зверски убивала. Каким образом он осуществит свое желание, Юрочка еще не знал, но твердо верил, что случай не заставит себя долго ждать. «Ты поезжай, поезжай поскорее, Юрочка. Мой родной сыночек, и через 2-3 дня жди нас в Новочеркасске, встретишь на вокзале». С душу раздирающей грустью и печалью торопила его мама. «Мне надо перед отъездом устроить здесь некоторые свои дела, и там мы встретимся». Юрочка в старом широком пальто отца, в высоких сапогах и в меховой шапке, с мешком белья в руках и 200 рублями в кармане, уехал на Дон.